Зазвонил телефон на соседнем столе, и Энди Паркер, который продолжал слоняться от стола к столу, убивая время, снял трубку. 87-й участок полиции, детектив Паркер слушает. «Карелла на месте?» — спросили на другом конце провода. «Ага, минуточку. А кто это?» «Питер Кроник из лаборатории». «Сейчас позову, Кроник». Паркер положил трубку рядом с аппаратом, крикнул: «Стив, это тебя!» И только после этого оглядел дежурку. «А куда же делся Карелла, черт бы его побрал? Он только что был здесь». «А он у лейтенанта», — сказал Клинк. Паркер снова взялся за трубку. «Кроник, ты слушаешь? Он сейчас зашел к лейтенанту. Сказать ему, чтобы он перезвонил тебе, когда выйдет, или ты можешь передать и через меня?» «Мне нужно сообщить ему результаты экспертизы носков и ботинок, которые прислали нам из морга. У вас есть карандаш и бумага?» «Найдутся, одну минуточку», — мрачно отозвался Паркер. Он совсем не собирался впрягаться в чужую работу, по крайней мере, в это утро. Его дело было отправиться в кафе-кондитерскую и спокойно сидеть там. Тут он дал себе зарок никогда больше не брать телефонных трубок без крайней необходимости. Присев на краешек стола, он достал карандаш и блокнот. «Кроник, ты слушаешь? Давай, что там у тебя?» — сказал он за могильным голосом и, прижимая плечом трубку к уху, приготовился записывать. «Носки самые простые, и купить их можно где угодно, понимаете, Паркер? Известно лишь то, что материал их содержит 60% дакрона и 40% хлопка. Конечно, можно было бы установить 5 или 6 фирм, выпускающих такие носки, но особого смысла в этом нет. Дело в том, что их можно купить в любой лавке». «Так, понятно», — сказал Паркер. «Значит, с ними у тебя все?» В своем блокноте он записал лишь одно. «Носки. Производитель неизвестен». «Нет, остаются еще ботинки», — сказал Кроник. «Про них мы знаем немножко больше, хотя я представить себе не могу, каким образом эти данные можно увязать со всем остальным». «Все равно, давай, что там у тебя?» — сказал Паркер. «Ботинки простые, черные, самой обычной модели. Никаких дырочек, узоров, нормальный каблук и задник. Полное отсутствие каких-либо украшений. Мы сопоставили их с имеющимися у нас образцами и выяснили, что их производит обувная компания в Питтсбурге. Фирма эта очень крупная, Паркер. Она в огромных количествах выпускает простую немодельную обувь, и мужскую, и женскую, понятно?» «Ага», — подтвердил Паркер. «Пока что он не записал ни единого слова о ботинках. Так что же особенного вы обнаружили в этой паре?» «Видишь ли, эта компания, как выяснилось, поставляет ботинки для военно-морского флота США, но только одну единственную модель — простые черные ботинки». «Так», — сказал Паркер, — «вы понимаете?» «Понимаю. Это и есть те самые ботинки». «Совершенно верно. Но как они оказались на этом старике, непонятно». «А в чем дело?» «Они утверждают, что этому типу 60 лет. А видели вы когда-нибудь военного моряка, которому 60 лет?» Паркер задумался. «Могу спорить на что угодно, что 66-летние адмиралы у нас есть», — сказал он. «А ведь адмирал тоже считается моряком». «Как-то никогда не думал об этом», — сказал Кроник. «Ну, в какой-то мере это так. Ботинки этой модели делают специально для военно-морского флота, и купить их можно только в специализированных лавках ВМФ. Стоят они там $8.95 пара. Вы полагаете, что адмирал стал бы покупать себе такие дешевые ботинки?» «У меня нет ни одного знакомого адмирала», — сказал Паркер. «И вообще, пускай об этом болит голова у Кареллы, а мне это ни к чему. Спасибо, что позвонили». «Не за что», — сказал Кроник и повесил трубку. «Могут адмиралы носить ботинки за 8.90 пара?» — спросил Паркер, не обращаясь ни к кому в частности. «Я ношу ботинки, которые стоят больше», — сказал мэр. «А я никакой не адмирал, а самый обычный коп. Я где-то читал, что Эдгар Гувер не любил, когда полицейских называют копами», — сказал Клинк. «Да? А с чего бы это?» — Паркер почесал в затылке. «Коп и есть коп, так или не так. А если мы не копы, то кто же?» Капитан Фрик протиснулся сквозь дверцу в перегородке и крикнул. «Фрэнки Эрнандес сегодня здесь?» «Да, он здесь, капитан», — сказал мэр. «Просто он сейчас в туалете». «Так, хорошо», — сказал Фрик. На лице его было выражение мучительного раздумья, будто он силился разрешить какую-то важную проблему и, похоже, зашел в тупик. Честно говоря, в жизни вообще было очень мало проблем, к решению которых был бы готов капитан Фрик. Формально он стоял во главе всего полицейского участка, хотя на практике редко когда распоряжался кем-нибудь, кроме патрульных полицейских. Во всяком случае, никто не припомнит, чтобы он хоть раз что-нибудь посоветовал лейтенанту Бернсу, который, впрочем, и сам отлично справлялся с работой детективов. Фрик вообще не отличался особой сообразительностью и к полицейской работе относился как к неизбежности. Он всегда старался перепоручать любое сложное дело кому-нибудь другому, но сам при этом был готов пожинать плоды чужих трудов. И еще позволял себе капризничать и даже гневаться, кудахща, как курица, высидевшая цыпленка. Вот и сейчас, дожидаясь Фрэнка Эрнандеса, Фрик просто кипел от раздражения и злился на все и вся. Он наверняка отправился бы за ним в туалет, не будь он так твердо убежден, что все дела полиции должны вершиться в пристойном официальном помещении. Поэтому он нетерпеливо расхаживал взад и вперед вдоль перегородки, постоянно поглядывая в сторону запертой двери туалета. Когда же Эрнандес наконец появился, Фрик сразу бросился к нему навстречу. «Фрэнки, у меня тут возникла проблема», — сказал он. «Да, капитан Фрик, а в чем же дело?» — спросил Эрнандес, вытирая руки носовым платком. В данный момент он как раз собирался спуститься вниз к Мискалу и сказать ему, что около умывальника кончились бумажные полотенца. «Тут, знаешь, есть один мальчишка, который вечно впутывается в какие-то неприятные истории. Мальчик, он очень хороший, но постоянно крадет всякую мелочь с уличных прилавков, фрукты там и все такое прочее. Ущерб, конечно, невелик, но за ним это замечено уже раз 7-8. Понимаешь, Фрэнки, мальчишка этот пуэрториканец, и ты наверняка его знаешь. Вот поэтому я и подумал, что хорошо бы просто поговорить с ним для начала. Может, он будет поосторожнее впредь, да и нас избавит от лишних хлопот. Ты ведь наверняка знаешь этого парнишку. Это Хуан Бордигас. Постарайся поговорить с ним до того, как он влипнет во что-нибудь серьезное. Ладно? Вчера сюда заходила его мать, честная и работящая женщина. Ей совсем ни к чему, чтобы сына ее таскали по судам. Сейчас ему всего 12 лет, Фрэнки, и пока еще можно удержать его. Ну так как, ты поговоришь с ним?» «Конечно, обязательно поговорю», — сказал Эрнандес. «Ты знаешь этого мальчишку?» «Нет», — улыбнулся Эрнандес, — «но обязательно разыщу его». Так уж сложилось, что все коллеги пребывали в убеждении, будто Эрнандес знает всех испанцев и пуэрториканцев на территории участка. Действительно, он здесь родился, вырос и знал тут очень многих, ничуть не отличаясь в этом от всех остальных местных жителей. И тем не менее, только Фрэнки Эрнандес был связующим звеном между полицейскими и пуэрториканцами района. Поэтому коллеги частенько обращались к нему за советом. Точно так же, как и местные жители всякий раз просили его о поддержке, и когда им угрожала преступность, и когда стражи порядка сами выходили за пределы своих полномочий. Правда, находилось достаточно и таких, причем с обеих сторон, которые терпеть не могли Фрэнки Эрнандеса. Кое-кто в участке ненавидел его только за то, что он пуэрториканец, несмотря на всю пропаганду идеи братства людей, надевших синюю полицейскую форму. Они почему-то считали, что пуэрториканцы вообще не имеют права работать полицейскими, а уж тем более дослуживаться до чина детектива. На улице же его зачастую недолюбливали за то, что никому из своих знакомых он ни в чем не делал поблажек. Касалось ли дело нарушений уличного движения, хулиганского поведения, драки или же кражи со взломом? Эрнандес никогда не шел на уступки по личным мотивам. Он честно и открыто заявлял об этом, и никакие намеки на давнее соседство или проведенное вместе детство не производили на него ни малейшего впечатления. Черт побери, он работает в полиции, и дело его поддерживать закон и порядок. И нужно сказать, что всем этим Фрэнки Эрнандес заслужил себе глубокое уважение почти повсеместно. Он родился и вырос в одном из самых неспокойных районов города, неся на себе печать «культурного конфликта» в кавычках с самого раннего детства. Ему пришлось преодолеть и языковый барьер, ведь в доме его детства говорили только по-испански. Мальчик из городских трущоб, он геройски сражался в морской пехоте во время Второй мировой войны, а потом, поступив работать в полицию, по иронии судьбы стал нести службу на тех самых улицах, которые взрастили его. И вот он дослужился до детектива третьего разряда. Путь был достаточно долгим и мучительным, и битва эта до сих пор не была окончена. Нет, она продолжалась и по сей день. Ведь Фрэнки Эрнандес был борцом за правое дело. Он хотел доказать всему миру, что пуэрториканский парень тоже может быть хорошим и порядочным человеком. «Значит, ты поговоришь с ним, Фрэнки?» — повторил свой вопрос Фрик. «Конечно, поговорю. Постараюсь встретиться с ним прямо сегодня вечером». «Вот спасибо, Фрэнки». Лицо Фрика расплылось в улыбке. Он похлопал Фрэнки по плечу и заторопился в свой кабинет, расположенный на первом этаже. Эрнандес тем временем приоткрыл дверь в канцелярию и сказал: «Мискалом, в туалете кончились бумажные полотенца». «Ладно, я принесу», — бросил Мискало, не отрывая взгляда от пишущей машинки. Но потом, как бы припомнив что-то, он развернулся на вертящемся кресле и добавил: «Послушай, Фрэнки, Стив говорил тебе насчет Мэй Риардон?» «Ага». «Так как ты?» «Согласен». «Вот и прекрасно, очень хорошо. А полотенца я тебе занесу попозже». Эрнандес вошел в дежурку. Не успел он усесться за свой стол, как тут же зазвонил телефон. Он вздохнул и взял трубку. За запертой дверью с табличкой «Лейтенант Питер Бернс» Карелло следил за поведением своего начальника. Лейтенанту Бернсу явно не хотелось заводить этот неприятный разговор, что отражалось не только на его лице, но и во всем поведении. Он нервничал, то разжимая кулаки. «Послушай», — сказал Бернс, — «неужто ты думаешь, что этого ублюдка я ненавижу меньше, чем ты?» «Да я это прекрасно знаю, Пит», — сказал Карелло, — «и сделаю все, что требуется». «Ты думаешь, мне доставил удовольствие этот звонок лейтенанта Абернати из главного управления?» «Как только ты ушел, Стив, тут же раздался звонок, и дежурный объявил мне, что со мной желает разговаривать лейтенант Абернати из этого чертового заведения на Хай-стрит. Этот Абернати берет трубку и спрашивает, работает ли у меня некий Стив Карелло, и известно ли мне о том, что он разослал фотографии убитого по всем газетам, за исключением одной единственной. А еще предупредил, что если полиция хочет наладить плодотворное сотрудничество со средствами массовой информации, то она должна относиться одинаково благожелательно ко всем газетам города. А потом он потребовал, чтобы я объявил тебе замечание и немедленно отправил фотографии в газету Клиффа Сэвиджа, сопроводив материал твоими извинениями в письменной форме. И к тому же он хочет, чтобы перед отправкой я ему все это показал. А вот так вот, Стив». «Хорошо, я все сделаю», — сказал Карелло. «Ты же знаешь, как я ненавижу этого ублюдка Сэвиджа». «Конечно, знаю», — сказал Карелло. «Вообще, это была дурацкая затея. Такие чисто ребяческие уколы никогда не приносят ничего хорошего». «Ты на меня обиделся?» «С чего ты взял? Ведь указание поступило сверху, разве не так?» «Конечно, так. Бернс покачал своей похожей на пушечное ядро головой. Лицо его при этом имело самое мрачное выражение. «Особо не расписывай там, Стив. Просто напиши, что, дескать, к сожалению, ваша газета выпала из списка адресатов или что-нибудь вроде этого. Уж лучше положить на стол полицейский жетон, чем унижаться перед таким мерзавцем». «Хорошо», — сказал Карелла. «Я сразу же займусь этим». «Ладно, иди», — сказал Бернс. «А кто-нибудь уже откликнулся на фотографии?» «Нет пока», — сказал Карелла, открывая дверь. «А у тебя ко мне есть еще что-нибудь, Пит?» «Нет, нет, ничего. Иди занимайся работой. Давай». Едва Карелла вошел в дежурку, к нему тут же подошел Эрнандес. «Стив, пока ты разговаривал с лейтенантом, тебе тут звонили». «Да?» — отозвался Карелла. «Ага. Звонил какой-то малый, который видел опубликованную в газете фотографию. Он утверждает, что опознал нашего покойника».